позвоночен. Спойте мне тело, в котором нет слов. Спойте мне слово, в котором нет мяса. Здравствуй, черный понедельник. Здравствуй, черный понедельник. Черный понедельник. Дайте мне подумать все. Дайте мне потрогать все. Дайте мне поплакать. Спойте мне тело, в котором нет слов. Спойте мне слово, в котором нет мяса. Здравствуй, черный понедельник. Здравствуй, черный понедельник. Здравствуй, черный понедельник. Здравствуй, черный понедельник.